В середине дня Джемми Хопкинс позвонил в Ярд, чтобы оправдаться по поводу своей статьи в Кларион, говоря, что есть дело, и он надеется, что добрые друзья полицейские поймут его правильно. Гранта не было, и к телефону подошел Вильямс. У него не было настроения обмениваться любезностями. Он с наслаждением излил свою отягченную заботами душу и оставил Хопкинса в тревоге, что он, пожалуй, малость переборщил и непоправимо испортил отношения с Ярдом. «А что до преследования невинных людей?» — заключил Вильямс свою отповедь. «То вам ли не знать, что пресса за один день преследует столько народа, сколько Ярду не довелось со дня основания? И все ваши жертвы — люди невинные». «Имейте же сердце, сержант. Вы же знаете, мы обязаны поставлять материал. Если он будет бледный и неинтересный, то можно лишиться работы и очутиться на паперти или на набережной. Вы человеку вздохнуть не даете. Нам нужно на что-то жить, как и вам, и...» Звук, повешенный Вильямсом трубки, был достаточно красноречив. В одном этом звуке соединилось все — и слово, и дело. Джемми чувствовал себя незаслуженно оскорбленным. Он писал статью с вдохновением. Он настолько упивался своими обличительными фразами, что начинал пылать искренним негодованием. Когда он писал, то его язык покидал свое обычное место за щекой, высовывался наружу, и Джемми захлестывали эмоции. Когда он кончал писать, язык занимал прежнее положение, и все эмоции исчезали бесследно. Но это уже не имело существенного значения. Статья была готова, в ней был жар души, и его жалование подскакивало вверх. Ему только было немножко жаль, что его газетные недруги не ведали, как протекает его творческий процесс. Раздосадованным жестом он сдвинул шляпу на правый глаз и пошел перекусить. И менее чем в 5 минутах ходьбы от него Грант сидел в темном углу с огромной кружкой черного кофе и, подперев голову руками, проговаривал обстоятельства дела короткими рубленными фразами. Место пребывания Кристины Клей никто не знал, но знал убийца. Это исключало массу народа. Знал Чампни, знал Джасон Хармер, знал почти наверняка Герберт Готтебет. На убийце было пальто, темное или черное, потому что пуговица и нитка были черными. Такое пальто было у Чампни, но со всеми пуговицами. У Джасона Хармера черного пальто не было, и в таком его никто не видел. Что носит Герберт Готтебет, неизвестно никому. У убийцы мотив должен был быть достаточно весомый и не мимолетный для того, чтобы поджидать свою жертву в 6 часов утра на пляже и потом утопить. У Чампни такой мотив был. У Джасона Хармера возможно, если они были любовниками, но доказательств этому нет. У Герберта Готтебеда, насколько известно, мотива для убийства не было, но он почти наверняка ее ненавидел. По количеству очков первым шел Готтебед. Он знал, где находится его сестра. За ним шла дурная слава человека, способного на все, даже на убийство, и он был в плохих отношениях с покойной. Ладно, может быть, Готтебед объявится завтра? Пока же Грант будет стараться глушить себя черным кофе и отгонять мысли о прессе. Он уже поднес чашку к губам, когда его взгляд упал на человека в противоположном углу. Чашка мужчины была наполовину пуста, и он с дружелюбным любопытством наблюдал за Грантом. Грант улыбнулся и нанес удар первым. «Прячете свой классический профиль от публики? Почему бы вам не доставить бесплатного удовольствия своим поклонникам?» «Бесплатных удовольствий у них сколько угодно. Им все сходит с рук. Вам достается с этим делом. Что они право ожидают? Что вы ясновидящие?» Грант неторопливо положил в рот мед. «Джемми Хопкинс когда-нибудь дождется, что ему открутят голову за его штучки? Я бы и сам не прочь, но мое лицо застраховано на кошмарную сумму. Он однажды нашел, что я — мечта каждой девушки», — сказал Оуэн Хьюджет. «А разве это не так? Вы не видели, что сталось с моим коттеджем?» «Нет, только газетные фотографии». «Должен признаться, я просто заплакал, когда вылез из машины и увидел его. Пусть бы эти фотографии размножили и разослали по всему свету, чтобы люди увидели своими глазами, к чему приводит Паблисити. Лет 50 назад люди могли приехать посмотреть и спокойно уехать, довольные. А теперь в Бриары приезжали целыми отрядами. Мой поверенный попытался приостановить эти экскурсии, но ничего не добился. Местная полиция поставила там пост только на первые несколько дней. За эти две недели там побывало 10 000, и каждый старался заглянуть в окна, топтал цветы и брал сувенир на память. От ограды ничего не осталось, а она была больше 3 метров высотой и вся в розах. А сад — просто голое и стоптанное месиво. Я очень любил свой сад. Не то чтобы я ворковал над каждым цветочком, но мне нравится сажать растения, которые мне дарят, и наблюдать, как они вырастают. Ничего не осталось. Да, действительно, вам не позавидуешь. И не с кого взыскивать убытки. Представляю, как вам досадно. Ну, будем надеяться, что к следующему сезону у вас там снова все зазеленеет. Я продаю дом. Теперь он все равно, что дом с привидением. Вы никогда не встречались с Клей? Она была великолепна. Такие редко появляются на свет. Вы случайно не знаете, кто бы мог желать ее смерти?